Глава вторая. Александр. Я сдернул с себя руку человечки, подумывая, стоит ли для демонстрации своего отношения к ее расе вытереть обо что-то ладонь, чтобы сразу поняла, насколько ей здесь не рады. Людей мы даже в качестве прислуги не жаловали, а тут свалилась на голову, засыпала вопросами, еще цепляться за меня посмела, ко всему прочему в невесты метила. Внешне вроде бы симпатичная, но человечка. Вместо ответа пришлось выдать улыбку. Меня не особо волновало, как ей возвращаться домой. Пусть делает это так же, как сюда попала. Окинул взглядом разношерстных девиц, прибывших ко мне во дворец. Одна по-прежнему от обморока не отошла, сидела прямо на земле, обмахиваясь веером. Наверное, считала, что я должен был подоспеть и на руки подхватить, как примерный жених. В дальнем ряду несколько особенно разукрашенных девушек, внешность которых даже косметика не могла сделать красивой, особенно изнывали от жары, но, тем не менее, перешептывались и хихикали. Те, что стояли ближе к ступеням, были более опытными обольстительницами. Выгодные позы, томные взгляды, высоко поднимающаяся при дыхании грудь, а еще та с перьями на шляпке. Из моего дома решили сделать приют для куриц. Ах да, и человечки. Я поспешил скрыться от девиц, уже готовых броситься на меня в любую секунду, чтобы отыскать Грегори. Вот ты где. Прячешься. Нашел его в малой столовой. Мужчина средних лет скрупулезно контролировал, как прислуга раскладывала столовые приборы. Неспроста я назначил его распорядителем моей будущей головной боли и по совместительству отбора невест. Он не упустит ни одной детали. «Ваша светлость, как могу? Я всего лишь готовил все необходимое к первому этапу», — указал на пока еще полупустые столы. «Инга, неровно!» Девушка вздрогнула, поправила ложечку, вопросительно взглянула на Грегори и после его разрешения убежала в кухню. «Ваша избранница должна быть идеальна во всем. Манеры, умение подавать себя, вести светскую беседу. За столом эти качества проявляются лучше всего. Как пользуется приборами, как принимает пищу, как сидит, как держит взгляд. Мы выбираем жену или марионетку?» Усомнился в правильности его методов. «Что есть жена, ваша светлость? Это благопристойное дополнение к мужчине. Ничто не должно тревожить взор, когда смотришь на нее». «Не соглашусь с тобой, Грегори. Взор как раз-таки тревожить надо. Ваш, но не чужой. Тем более для услады глаз можно завести фаворитку. Жену заводят для другого, для продолжения рода. Ты совсем не романтик». «От романтики никакого проку, ваша светлость. Она дает неправильный настрой». Я окинул взглядом малую столовую, мысленно ругая королеву Арума, которая придумала женить всех необремененных браком князей. Жил себе спокойно, горя не знал, так нет. Свалились мне на голову девицы и человечка. «А знаешь, Грегори, ты прав. Приступай к первому этапу как можно скорее и сделай все возможное, чтобы большей части невест уже сегодня здесь не было. Оставь 2-3, можно 5». «Но как, ваша светлость?» — был не согласен со мной распорядитель. «Они прибыли со всех уголков Вольдорта и даже из-за его пределов. Негоже выгонять девушек после первого же этапа». «Сделай проверку невинности», — посоветовал, точно зная, что большая часть ее не пройдет. Вот не верилось мне, что девушки из первых рядов внимательно читали указ, где четко говорилось, что невесты должны быть чистыми. «Полагаю, это оскорбительно. Они не согласятся. У них выбора нет. И не забудь проверить человечку. Ее проверяй тщательнее всего. Делай это лично». «Ваша светлость, но это все-таки девушка». «Наслышан я об этой пронырливой расе. На все готовы пойти, чтобы добиться своего... хотя ты прав, немного погорячился. Не лично, но присутствуй рядом, следи за ней». «Спуска не давай! Она как раз домой стремится, вот и устроим ей возвращение!» «Вы же понимаете, что обратно в свой мир ее никто отправлять не станет, светлейшество!» Я усмехнулся и пожал плечами. «Не мои проблемы. Ее никто сюда не звал». «О, ну, я вас понял». «Миара, убери здесь все. Мы сделаем для девушек другой конкурс». Стоявшая во главе слуг полнощекая женщина открыла рот от досады. Вздохнула. «Слушаюсь, господин». Я отправился в желтую гостиную, чтобы из окон понаблюдать за проведением отбора. Присмотрелся к некоторым невестам, которые держались достаточно сдержанно, вели себя достойно, особенно не выделялись из толпы, но и радовали взор. В какой-то момент стал рассматривать человечку. Высокая, стройная, в необычной одежде для прогулки, которая сидела на ней, будто вторая кожа. Никакого простора для фантазии. Все видно, каждый изгиб. Тонкость талии, округлость бедер, груди. Еще и волосы огненные, собранные в высокий хвост. Она напоминала осину, гибкую, готовую согнуться на ветру, но все-таки уцелеть под любым напором. Будоражила. И не только взор. Грегори вышел к девушкам, объявил о начале отбора, выбрал первую жертву, увел. В рядах невест началось волнение. Вскоре распорядитель вернулся, забрал вторую. Меня не особо интересовало, куда делись предыдущие кандидатки. Они были простыми. Зато, когда позвали человечку, захотелось самому присутствовать при ее провале. Ну вот, скоро вернется куда-нибудь домой».